«Мне надо быть ненадолго в городе». Она опустила бокал и посмотрела на меня. «Зачем?» Глядя в ее синие, помрачневшие глаза, видя, как вытянулось ее лицо, превращаясь в маску, я опять понял, что играю с огнем. И тогда я рассказал ей о Клоде Кендрике и Арсоке. Она выслушала меня внимательно. «Мне надо все уладить с Арсоке», — заключил я. «Надо вернуть ему его деньги. Это единственный путь. Мне надо увидеть Кендрика и связаться с ним». Она перевела дыхание. «Ну и погрязли же вы в этом деле по самые уши», — сердито сказала она. «Я все улажу. Вам не надо беспокоиться». И опять оказалось, что я сказал не то. Она яростно схватила бокал и швырнула его в стену. Осколки полетели в разные стороны. Она нагнулась ко мне и тихо прошептала. «Беспокоиться? Какого черта вы имеете в виду? Если вы впутали меня в это дело, то будьте рады, что остались живы. Сами все улаживайте и не смейте впутывать меня». «Успокойтесь, Вика». Я был поражен ее злобой. «Чего вы так злитесь? Я все сделаю сам. Вам лучше знать». Глядя сейчас на нее, когда ее лицо приняло суровое выражение, а глаза злобно сверкали, и она потеряла все свое очарование, я понял, что правы люди, обзывающие ее уличной шлюхой. Когда я уже выходил из комнаты, она закричала мне вслед. «И быстрее возвращайтесь! Я хочу, чтобы вы были здесь в 5 часов!» Клод Кендрик пригласил меня к себе в кабинет с лукавой улыбкой. «Все сделано, милый, никаких проблем. У меня есть документ, который вы должны подписать. Я переговорил с Арсоком. Он и не очень расстраивается, так как возместил все свои издержки за счет ограбления погибшего самолета, ведь он ему достался бесплатно». «Как насчет обломков?» Кендрик усмехнулся. «Их больше не существует. Все в порядке. Подпишите здесь. Этим вы передаете свою компанию Арсока». И я подписал тем именем, которое выбрал для своей новой жизни и которое было зарегистрировано в банке. Джек Нортон. Кажется, все было кончено. «Как я узнал, мистер Эссекс собирается построить новый кондор?» Лукаво поинтересовался Кендрик. «Может быть, мы заключим новую сделку?» «И не надейтесь». Он снял свой оранжевый парик, зачем-то посмотрел внутрь и опять нахлобучил на лысину. «Хорошо!» Он опять искоса взглянул на меня. «У миссис Эссекс превосходная коллекция драгоценностей. Одно бриллиантовое ожерелье чего стоит. Я смогу найти покупателя, если вам подвернется случай...» «Умолкни, толстяк!» — сказал я и вышел вон. Усевшись в машину, я взглянул на часы. Было еще 13:30, до 17 меня не ждали. Я решил поехать к себе и немного отдохнуть. Дома я заказал обед, поел, покурил, сидя у открытого окна. Конечно, когда я начну работать, я смогу избегать объяснений и объятий Вики. 4 дня еще можно рисковать, но на работе я буду в безопасности. Она знает это и должна смириться. А мне надо работать усердно, чтобы не разочаровать Эссекса. Следить за аэродромом и за строительством нового самолета. Все это избавит меня от постели миссис Эссекс. Но еще 4 ночи риска. Меня даже бросило в пот. Конечно, я сильно рисковал своей карьерой. И она была довольна и чувствовала себя в безопасности, и думала, что я тоже чувствую себя спокойно. И в этот момент раздался звонок в дверь. Подумав, что это вернулся официант за посудой, я подошел к двери и распахнул ее. Некоторые люди используют выражение «сердце выпрыгнуло из груди». Конечно, этого не может быть в действительности, но выражение есть. Это та неожиданность, когда кровь отливается от лица, мурашки бегут по коже и перехватывает дыхание. Вот это и произошло со мной, когда я увидел Пэм Осборн на пороге. Да, это была она. Светлые волосы золотым каскадом падали на плечи, обрамляя скуластое лицо с огромными зеленоватыми глазами. На ней была светло-коричневая блузка и белые брючки, и улыбка у нее была, как у пантеры. «Привет, Джек!» — поздоровалась она. «Удивлены?» Я отступил в сторону, и она вошла в комнату, прикрыв дверь. «Пэм! С того времени, как я сам настоял, чтобы она не летела с нами, а ждала нас в Мериде, она совершенно исчезла из моей памяти. И вот сейчас она здесь, единственное звено, связывающее меня с угоном самолета. А я-то подумал после разговора с Кендриком, что полностью освободился и поверил, что и Вике ничего не грозит. Вскоре она начнет волноваться, если я не приеду к ней. Казалось, мое будущее уже устроено. Сейчас уже нет. Я смотрел, как она взяла кресло и уселась. «Я так счастлива, Джек, что вы преуспели в жизни», — заметила она, доставая из сумочки пачку сигарет. «Я поговорила со своей подружкой, Долли Берни. Итак, вы теперь один из любимчиков Эссекса». Слова были приятны, но глаза ее блестели ненавистью. 50 тысяч в год без налогов, такие прекрасные апартаменты, Кадиллак и еще главный на аэродроме. «Как прекрасно!» Я присел. Первая неожиданность ее появления уже прошла, и я мог, наконец, соображать. «Фантастично, не так ли?» Мой голос был немного хрипловат. «Так уж все сложилось, Пэм. Ужасно, что произошло с Берни. Я и понятия не имел, что у него слабое сердце. Вы знали?» «Нет». Она закрыла глаза. «Я была на его похоронах. Это все, что я смогла сделать. И я надеялась, что и вы будете тоже». Мурашки побежали у меня по спине. Она все знала и могла взорвать нашу историю насчет падения самолета в океан. «Я знаю, вы и Берни...» «Не будем говорить о Берни», — оборвала меня она. «Он мертв. Поговорим обо мне». «Конечно». Без всякой надежды я продолжал. «Вы хотите устроиться назад на свою работу, Пэм? Я смогу помочь». «Как вы предупредительны, Джек! Это хорошо, но...» «Я хочу кое-что получше, чем это. Сейчас». Итак, это был шантаж.